Эскин сидел рядом. Пил, шутил, веселился и вообще чувствовал себя вполне неплохо. Иногда он фотографировался с Лехой и уснувшим в кресле Серегой. Папа при этом подленько хихикал, что раньше ему было совершенно не свойственно. Мама же все это время бросала на мужчин недовольные взгляды и пыталась выпытать у Данилы, какие у нас планы на дальнейшую жизнь. Анька ей поддакивала, гладила живот и напоминала мне о возрасте. Чтоб ее. А Жанночка, сидящая напротив Драгова, иногда странно краснела. И совпадало это с теми моментами, когда у жутко неловкого Лехи падали столовые приборы. То ложка, то вилка, то нож. И чем больше он пил, тем чаще ползал под стол и тем сильнее краснела Жанка. Совпадение? Не думаю. Малину немного испортил проснувшийся внезапно Тимурчик, семимесячный сын Аньки и Сереги. Малыш раскричался, все взбудоражились, зашумели, разбежались кто куда. Мы с мамой, проследив за Жанной и Лехой, поднявшихся на второй этаж, спрятались на кухне. Мама несколько минут громко вздыхала, мыла яблоки, нервно протирая их полотенцем и складывая в глубокую миску. Затем ее душа не вынесла моего равнодушия к ее желанию поговорить, и она развязала беседу сама. «Солнышко, тебе пора замуж. Биологические часы — это не просто термин». Я кивнула, взяла одно яблоко и с хрустом отгрызла большой кусок. «Ты слышишь?» Еще раз кивнула. «Кира, но ведь я не шучу». «Мама, да я что, против? Где ты видишь толпу из желающих осчастливить себя браком со мной?» «Да вот Данила хотя бы. Неплохой вроде парень. С Лешей мы, кажется, промахнулись. Он уже занят. Но и твой златокудрый вполне себе... И папа наш неожиданно сменил гнев на милость. Вон как они поладили». «Ох!» Грустно вздохнула я, покидая кухню и приближаясь к дверному проему гостиной, чтобы посмотреть на Эскина. Тот сидел на диване с Аниным сыном на вытянутых руках. Вид у него был ошарашенно прибитый, а малыш дрыгал ножками и махал ручками. «Забери!» — тихо взмолился Данила, посмотрев на Аню. «Правда он, солнышко?» — спросила она вместо того, чтобы исполнить просьбу. Мамочка радостно поглаживала свой круглый живот и с обожанием смотрела на чада. «Скоро еще один такой сорванец появится. Будем приезжать в гости к вам с Кирой. Да, мой мусипусик?» Анька состроила страшную гримасу, пригнулась и двинулась на малыша. Тот захохотал. Эскина, кажется, замутила. «Они мне сейчас последнего претендента в зятья спугнут!» Заволновалась мама, отодвигая меня и врываясь в гостиную. «Дай-ка ребеночка сюда, Данечка. Иди погуляй с Кирой. У нас чудесный сад на заднем дворе». «Там зима, какой сад?» Недовольно выдала Аня, получив ребенка в свои руки. «Нормальный», — припечатала мама. «С беседкой. Кира, забери Данилу на свежий воздух. Ему нужно подышать». Я вышла из своего укрытия полностью, поманив к себе Аполлошу. Он вскочил, подошел и, чуть прикрыв глаза, попросил: «Отпусти меня в Москву». Фыркнув, покачала головой. «Рано. Ты еще не полностью насладился семейными радостями, милый». «Тогда хотя бы в комнату нашу отведи», — взмолился он. «Дай полежать в тишине». «Это можно». Мы прошли в мою спальню, прикрыли за собой дверь и легли в кровать вместе. Вместе же громко и устало вздохнули. «Кир», — шепнул Данила, — «знаешь что?» «М? Раньше я боялся остаться один, приходил домой в пустую квартиру и просто боялся. Но ты показала мне наглядно, что быть одному в квартире — это не наказание, а благословение». «Брось, иногда можно и так». «Иногда да», — согласился он, «чтобы встряхнуться и вспомнить, как хорошо звучит тишина. У тебя отличная семья и друзья хорошие, но, блин...» «Потому я и съехала, Дань», — сообщила доверительно. «Захотелось уже своего угла, куда не врываются без предварительного звонка». «Да...» Данила перевернулся на бок, посмотрел на меня сверху, улыбнулся. Что бы я без тебя делал, Кудряшова?» «Что?» «Страдал бы от горя и разбитого сердца. А теперь? Теперь мне прямо хорошо. Все встало на свои места. Грустить просто некогда. Даже дети не сильно пугают. Серьезно, Кир, кажется, я преодолел где-то боязнь». Я засмеялась, но пятно на плече Данила отвлекло от лирического настроения. Разглядев его получше, сразу отодвинулась подальше, уведомляя Аполошу. «Прекрасно, конечно, что ты проникся атмосферой, но на тебя Тимурчик срыгнул, а это просто фу!» «Нет». Эскин прикрыл глаза. «Скажи, что ты пошутила». «Соврать?» «Фу!» Даня чуть отодвинул край горловины и увидел следы от детеныша на своем брендовом свитере. «Твою ж! Это твоя Аня! И ее этот...» «Надо застирать!» — кивнула я. — Ничего страшного. Эскин, чуть не плача, поднялся и осторожно стащил свитер, оставшись в одной черной майке. — Ты меня сюда заманила? Вот и разбирайся с этим! — постановил он, сунув мне свою одежду. Я горестно вздохнула и покаянно согласилась с аргументом. — Будет мне уроком. Мысленно сделав себе пометку «не оставлять Аньку наедине с привезенными из Москвы мужчинами», пошла выполнять роль прачки. Запершись в ванной, решила не сильно мудрствовать и закинула свитер на быструю стирку, потому что дети и их мелкие пакости — это чудесно, но со стороны и издалека. Пока машинка стирала, я удобно села рядом, облокотилась на стену и вынула телефон из кармана. Пропущенных вызовов не нашлось. Сообщений тоже. В сети снова сохраняли молчание. Кроме разве что Эскина. Листая его ленту, я даже дыхание затаила. Вот гаденыш златомудрый. Там снова были фотки. И, между прочим, без меня. Эскин с Лехой у дома, они же за столом, они же обнимают спящего Серегу. Насчитав 8 снимков, на последнем разглядела себя, обнимающейся с папой. Папа, правда, стоял спиной. Приписка ко всему этому безобразию гласила: «Уютно, по-семейному. Наверное, это и есть то, к чему давно стремилась душа». «Вот крокозябр!» — выругалась я, закрывая глаза ладонью. «Никак не уймется, ты посмотри!» Поднявшись, отправилась к себе в комнату, чтобы найти там лишь смятую постель. Эскин пропал, с ним... ушла и моя толстовка. Розовая, с крупной надписью на груди. «Любишь боль? Поносил бы корсет». Я сама ее заказала, посмотрев «Пираты Карибского моря». Даже Максу хвасталась и спрашивала, могу ли ходить в этом на работу хотя бы в особенные дни. Шеф оказался злыднем. Запретил. «Данила!» — позвала горе жениха, выходя в коридор. «Где ты, мой хороший?» Навстречу вышла мама. «Кирочка», — растерянно сказала она. «Там к вам приехали на большом джипе какой-то мужчина, требующий выйти и поговорить». «Меня?» «Нет, твоего Данилу». Я вскинула брови и пошла к выходу. У окошка рядом с дверью стояли папа с Лехой, громко беседуя. «Сами разберутся», — сказал, — гнул папа. «Даня, мой друган!» — возражал Леха. «Я за него впрягусь сейчас! Кто бы этот козел ни был!» «Да погоди ты!» — папа снова потянул Леху за шкирку. «Не нужна ему твоя помощь. Они там сами справятся». Я хмыкнула, уже догадываясь, кто приехал по Эскинову душу. «Отойдите, братцы!» — подвинув мужиков, открыла дверь и сразу ее закрыла, грозно зыркнув на рванувшего следом соседа. «А ты не лезь. Сейчас мы назад придем. Сами». Приложив ладонь к колбу в виде козырька, посмотрела за калитку. В свете фонаря и правда стоял джип. Здоровенный такой, впечатляющий. А рядом двое. Громила Гарик и некто в розовой кофточке с капюшоном. Они громко о чем-то говорили, и я решила пока постоять на месте, понаблюдать. В какой-то момент Гарик сильно взмахнул рукой. Мне даже показалось, чтобы ударить Эскина. Но по факту это оказался жест из разряда «А пошло оно все на!». В тот же миг дверь сзади начала открываться, и Леха все-таки выскочил наружу. «Ща я этому утырку!» — пригрозил сосед, и вдруг замер, словно громом пораженный. Только рот открыл и удивленно моргать начал. Потом потер глаза и замычал неразборчиво. Я посмотрела на сладкую парочку у джипа. Они целовались. «Помирились, значит», — довольно проговорил сзади папа, тоже не желающий оставаться совсем уж в стороне. «Это же... Данила!» — прошептал мой друг детства, после чего прикрыл рот рукой. «Он-он!» — кивнул папа. «Со своим парнем», — добавила я, ухмыляясь. «Ну как же это? Мы же... Он что же...» «Любят другого», — грустно подтвердил папа. «Смирись!» Леха в ужасе посмотрел на нас, и я хотела его успокоить, мол, все знают, что он с Жанкой, но не успела. События в тот вечер развивались слишком стремительно. Из-за джипа выехала вторая машина, «Мерседес». Я вообще плохо знаю марки, в основном различала авто по цветам и габаритам, но тут грех было не узнать. Максим выскочил из авто, хлопнул дверцей, рванул вперед. «Ты!» — заорал он. «Отойди от нее!» Дальше он рванул к Эскину. И все. Время замерло. А после снова начало двигаться. Но замедленно, будто на минимально возможной перемотке вперед. Я схватилась за голову. Леха выматерился и все-таки пошел защищать Эскина. Или бить. Тут не знаешь, что ждать от обманутого военного. Папа за ним. Данила обернулся, Макс отшатнулся. Упал. Я подумала, чем Бог послал, и пошла в дом греться. «Ну что там?» — испуганно спросила Анька, стоило мне войти. «Мордобой», — ответила, обнимая себя за плечи и ежась от холода. «Нормально, разберутся». «И тебе их не жалко?» — мама приникла к окну. «Ничего не видно, отошли из-под фонаря. Может, полицию?» «Не надо», — повторила с нажимом. «Там к Дане его парень приехал. Леха в шоке, а папа так и знал». «Какому Дане? Твоему?» Мама прикрыла рот рукой, округлила глаза. «А на Мерсе кто?» Почти не удивившись, спросила Анька. «Мой начальник, Макс Минаев». «А?» Одновременно удивились мама с подругой. «Мы иногда встречаемся», — кивнула я. «Но сегодня вроде бы не договаривались. Ой, не смотрите так, только без нотаций». «Какие там нотации?» Анька молитвенно сложила руки. «Расскажи, я же от любопытства умру. У меня же из всех радостей жизни отсутствие изжоги после еды, нормальный цвет стула у Тимурчика». «Не уверена, что хочу это слышать». Мама помассировала виски. «А я бы послушала». Жанка выглянула из-за угла, спустившись со второго этажа. «Ладно». Мама махнула рукой. «Все на кухню, девочки. У меня там наливочка вишневая в подсобке. Пара литров». Так мы и разбрелись. Женщины направо, мужики, судя по звукам, налево, в гостиную. К нам никто не ломился, мы сами тоже их общество не искали. И только Тимурчик сидел с нами, восхищенно слушая то шепот, то хохот, и иногда присасывался к материнской груди. Наливку мама с Жанной распили на двоих, после чего дерзко заявили, что им никто не указ, и громко позвали Серегу. Тот пришел, чтобы узнать, что нам нужно караоке и микрофоны. Да, немедленно. И да, сына ему отдали взамен аппаратуре. Потом были песни. «Вот кто-то с городским спустился!» — кричала мама, очередной шлягер, в микрофон. «Наверно, милый мой, идет!» «Тут я, Анют!» — заявил папа, появляясь внезапно. и залихватски подхватывая супругу за талию. «Веселитесь?» «А тебе что?» — с дерзкой улыбкой отвечала мама, и голос ее был звонче обычного. «Иди вон, к этим вашим!» «Так...» Папа осмотрелся. Орлиным взглядом вычислил пустую бутылку под столом, усмехнулся и, обломав веселье, веско заявил. «Я маму забираю, а вы там своих разбирайте, кто кому мил. Все, товарищи женщины, я сказал». И кулаком по столу бах. Мама поднялась, полное намерение отстаивать право на гулянье до утра, но поморщилась, потерла глаза и кивнула. «Точно, Вадик, пора, что-то мне нехорошо». Тут уж спорить никто не решился. Анька вспомнила, что она сдала Тимурчика в общество пьянствующих мужланов. Жанночка помчалась смотреть, как там Алексей, а я... Я доела оливье, вытерла губы и решила не брать никого. Но не тут-то было. Он появился в дверном проеме, полностью загородив собой проход. Гарик. Здоровый, зараза. Посмотрел на меня. Поманил к себе указательным пальцем. Ага, нашел дуру. Скрутив фигу, показала ему ответ на предложение сблизиться. Гарик нахмурился. Я поелозила на столе, обдумывая, куда бежать в случае чего. Но Гарик не обиделся и нападать не стал. Покачал головой и мотнул ей уже в сторону, поясняя. «Там этот твой... Макс, он спать хочет и не знает, куда идти». «Так и сказал?» — удивилась я. «Нет, говорить он не может, но мимика у него выразительная. Мне кажется, ему не помешает отдых». «А как же вы с Эскиным? Не устали?» — решила съехидничать я. «Данилу сейчас тоже заберу». «Куда?» «В Москву. Домой». «Там же ночь, а вы пили». «Ничего, пара часов, и будем на месте». «Ну уж нет». Я встала и решительно пошла на Гарика. «Расстелю вам в гостиной. Захотите домой? Утром и отправитесь. После завтрака. Возражения не принимаются. Сейчас папу позову». «О, папа, это аргумент». Громила улыбнулся. «Стели. И покажи, куда Макса доставить, пока он транспортабелен». Мы вышли из кухни, я ткнула пальцем в дверь своей спальни и отправилась в гостиную устраивать Эскина с его другом на ночлег. Данила нашелся за столом. Его голова покоилась на плече Макса, он вздыхал и грустно смотрел в стену напротив. Минаев же, услышав мои шаги, повернулся, расплылся в пьяной улыбочке и радостно поприветствовал, бросив неразборчивое «кр-чик». «Да уж, познакомились вы на славу», — поняла я. «Вставай, шеф, пора баньки». Макс дернулся в мою сторону, отчего голова Данилы соскользнула с его плеча и чуть не уронила всего хозяина. Но Эскин удержался за стол, на него и прилег, предварительно сложив под лицо руки. «Кир!» Макс протянул ко мне руки. Я поджала губы, решая, так ли оно мне надо, ночевка с напившимся боссом под одной крышей, в одной комнате, в одной постели. Где-то я это уже проходила. И не раз. Словно по замкнутому кругу хожу снова и снова. Пока думала, Минаев подошел на удивление уверенной походкой, обнял меня и доверительно шепнул. «Я так Оссал. Расти». «Он сильно напился», — подняв голову, перевел для меня Эскин. «Устал и просит его простить». «Кир, не дрежи... Дрежи... Тьфу! Не держи на нас...» «Сиди уж, полиглот», — пробубнила я, отодвигаясь от начальника и, сурово сведя брови, добавила уже для всех. «Ну все, укладываемся». Так Минаев все-таки оказался в моей постели. Снова. Сначала спал как убитый, а потом я как раз дочитывала главу очередного шедевра от Мики Ртуть. Вдруг завозился и нашел меня рукой. Придвинул к себе, крепко обнял и, шепнув тихо с обожанием «Кудрик», снова затих. а у меня на душе сделалось сладко-сладко, ведь не зря говорят, что у трезвого на уме, то у пьяного на языке. Значит, думает обо мне, а не о ком-то еще. Улыбнувшись, я отключила электронную книгу и, закрыв глаза, моментально отключилась. Ранней пташкой стать не получилось. Кто знает, может, и вовсе проспала бы до обеда, но Минаев решил иначе. В то воскресенье босс включил в себе неизведанный режим романтика. «Кудревойцева!» — услышала я откуда-то справа. Следом пришел невероятный запах свежесваренного кофе. «На подносе еще пирог есть. И бутерброды. Гордись мной, на твою порцию покушался Эскин». Я обернулась, потерла глаза, прищурилась. «Привет», — просипела, подтягиваясь. «Привет», — мне протянули очки. «Проснись и пой». «Как вкусно пахнет». Усевшись, я разгладила на себе одеяло, и Минаев сразу поставил сверху тот самый поднос, уставленный вкусняшками. «А ты?» «Уже ел. Твоя мама не терпит голодных в своем доме. Прекрасная женщина». Меня она накормить не спешила. Посетовала, отпивая божественный напиток. «Решили дать тебе выспаться. Все-таки это твой день рождения. Кстати, до подарков вчера дело так и не дошло. А они есть». «Успеют», — отмахнулась я. «Они, да, а я хотел бы сейчас». «Вот, это тебе». «Нам, если ты не против». Я с опаской приняла конверт, про себя молясь только об одном, чтобы это не был подарочный сертификат в салон красоты. Кто-то на небе меня услышал, да еще бонус накинул, наверное, за все предыдущие страдания. Внутри нашлись две путевки в Доминиканскую Республику. Всего на 3 дня, зато на 2. Для меня и для него. Через 3 недели. «Новый год-то встретим там, Кир», — пояснил Макс. «Лазурный берег Карибского моря ждет нас, распахнув объятия». «А работа?» — спросила на автомате, при этом улыбаясь как ненормальная и уже мысленно примеряя купальники. «Какая работа, когда в руках путевки в рай на земле?» «Разберемся». Минаев отвел взгляд, чуть нахмурился. Подумав о чем-то, посмотрел на меня снова и сообщил. «Это не просто поездка, Кир. Это обещание». Я изобразила заинтересованность, а сама снова начала молиться. Только бы не скоро палительное предложение. Не делай этого, Минаев. Я не смогу согласиться. Мы же не знаем друг друга толком. Ну, как мужчина и женщина. Да и спали всего 3 раза. И все или в опьянении, или с похмелья. Нет-нет-нет. Кир, ты чего побледнела? Перелета боишься? «Да, там почти 12 часов в небе, но у нас рейс ночью, так что основное время пути проспим. Не переживай, ладно? А по поводу моих предыдущих слов... Слушай, я обещаю тебе, что к тому времени, когда надо будет лететь на Карибы, разберусь со всеми проблемами и делами, касающимися фирмы». «Фуф, спасибо». «До того момента будет тяжело. Нет, не в плане того, что мы должны скрываться». «Уже не должны. Я официально расторг помолвку, кто надо в курсе. Но морально я буду на взводе почти постоянно». «Почему?» Он склонил голову к плечу, коснулся моих волос, заправил прядь за ухо и покачал головой. Мол, не надо мне знать. «Из-за Марины», — констатировал обиженно. «И из-за нас». «Глупости». Макс засмеялся. «Ну какая Марина? Я говорю о работе». «Нас уволят?» Я грустно вздохнула. «Не слишком ли много жертв ради начала отношений? Потом начнешь жалеть, все выльется в скандалы». «Кира, какие скандалы? Я и не знал, что ты пессимистка в душе. Все гораздо прозаичней. Предстоит одно дело, связанное с фирмой, и Гарик внезапно вчера согласился помочь в нем. Сегодня мы снова поговорили... «Все по-прежнему за. И давай не будем об этом». «Вы что, решили прибить Соколова, Отпивая кофе, пошутила я. Не совсем прибить, но сильно помять. Без тени иронии ответил Минаев. Я нахмурилась и призналась. «Макс, мне не улыбается ждать тебя из тюрьмы и носить передачки. Как говорит моя мама, годы идут, биологические часы тикают, все дела. Но так и быть, на суде я подтвержу, что Соколов — та еще сволочь». «Бросаешь меня прямо на переправе?» — прищурился Минаев. «Неужели тебя испугали бы какие-то 10-20 лет разлуки?» «Увы», — я развела руками. «Но зато можем остаться друзьями, по переписке. Сначала я буду отвечать, но это не точно». «Эх ты!» — он снова засмеялся. «Слилась при первой же жизненной неурядице. Кто ты после этого?» «Здравомыслящая девушка за 30?» Минаев потянулся вперед и звонко поцеловал в губы. «Ешь, здравомыслящая!» «Не могу. Теперь кусок в горло не полезет. Что вы задумали?» Он закатил глаза, постучал пальцами по подносу. «Хорошо. Если я дополню свой монолог и скажу, что мы помнем Соколова не физически, а морально». Я поощрительно кивнула, мол, продолжай ты на верном пути. «Если все получится, то мы с Гариком станем инициаторами реструктуризации фирмы, попробуем улучшить ее инвестиционные возможности. Соколов сейчас переживает не лучшие времена, но простые смертные не в курсе этого. Сам Виктор Андреевич ищет кого бы на... Прости, чуть не сказал грубость. В общем, он собирается найти идиота, которого позже спишет со счетов путем хитрых финансовых манипуляций. Я, конечно, теперь не его фаворит, но он меня опасается и держит рядом, постоянно напоминая, что не пойдет ко дну один. Итак, к чему это все? Есть отличная идея. Привлеку Горина в качестве внешнего источника финансирования». Я допила кофе, глубокомысленно моргнула и поделилась соображениями. «Макс, мне почти ничего не понятно, кроме того, что ты, кажется, собрался кинуть Гарика». «Нет же. Тут как раз и кроется сакральный смысл. Мы с Гариком переиграем Соколова». «Может быть. Он согласится провести реструктуризацию путем слияния фирм своей и Виктора Андреевича. Понимаешь? Объединить предприятия». Я задумчиво откусила бутерброд. Макс открыл рот, чтобы сказать что-то еще, но потом посмотрел на меня, усмехнулся и закончил. «Короче, тебе бы в разведке служить, Кудриенова. Вытянул из меня все по ниточке. Мы надеемся, что за 3 недели все утрясем, после чего...» Минаев показал на путевке. «Только говорить об этом ни с кем с работы нельзя. Иначе крышка, Кир. Кроме Эскина, он тоже в курсе плана и помогал в его разработке. Потому с понедельника ты будешь официально переведена в юридический отдел и тут же отправлена на учебу. В фирму приходить не нужно». «Ничего себе! Значит, женщин в сторонку? Мужики берутся за дело?» «Так точно. Тебе что, сложно немного отдохнуть?» Я подумала, улыбнулась. «Так и быть, сделаю им такое одолжение». И тут меня осенило другой мыслью. «А куда мне идти учиться? Там же половина года уже прошло». Обалдела я. «На зимнюю сессию Соколов подсуетился лично, чтобы ты ушла с моих глаз долой. Заплатил или договорился, не знаю, но ты официально студентка заочного отделения». «Прелесть!» — только и смогла сказать я. «Посмотрим, чему меня научат». А дальше все закрутилось невообразимой силой. Мама вовсю обхаживала Максика, папа с таким же усердием ему наливал за здоровье, за понимание, за то, чтобы все сложилось. Про Эскина с Гариком тоже не забыли, они так и не уехали в тот день. Никому дела не было до их ориентации, кроме разве что Лехи. Тот-то, признаться, первое время бухтел, понимая теперь подоплеку всех папиных шуточек, а потом махнул рукой и предложил выпить за самое главное. «За мир во всем мире?» — спросил Данила. «За толерантность?» — улыбнулась Жанночка. «За то, чтобы у нас все было, и ничего нам за это не было?» — ухмыльнулся Гарик. «За именинницу!» — провозгласил друг детства, поднимаясь. «Кир, спасибо, что ты есть. Вот такая, какая есть. Открытая, честная, веселая. За то, что притягиваешь к себе лучших и собираешь нас вокруг». «Точно», — отозвался самый скромный Данила. «За Киру и за нас, самых лучших». Одним словом, воскресенье чем-то походило на субботу, за тем исключением, что пели немного меньше. Все-таки подарили мне подарки и вечером дружно ходили гулять по деревне, так что даже участковый интересовался, скоро ли у нас отбой. А в понедельник всех след простыл с самого утра. Гарик и Макс увезли гостей с собой. Я же, за ненадобностью им, осталась помогать родителям доедать приготовленное на праздник. Как отнеслись родители ко всей этой вакханалии? На удивление спокойно, даже с улыбкой. Мама открыто гордилась тем, какого жениха я себе отхватила. «Простой вроде, но с мозгами», — говорила она. «И смотрит на тебя по-особенному. Я это еще на том фото заметила, когда он тебя на руках держал». Папа тоже удивил фразой. «Дочь, не думал, что скажу такое, но все три привезенных тобой мужика на этот день рождения мне понравились». Со среды я все-таки появилась в университете и честно отсидела на 5-часовой лекции по теории права, после чего вышла и поняла одно — юристом мне не быть. Скучно, нудно, не мое. Макс, выслушав все перечисленные выше аргументы, сказал плюнуть и не расстраиваться, потом приехал и успокоил лично. 3 раза, чтобы наверняка. Еще несколько дней я просто читала любимые книги, лежала на диване и встречала Минаева поздними вечерами. Слушала краткое изложение происходящего на фирме с матами и заумными терминологиями, из которых почти ничего не понимала. Делала массаж и успокаивала моего личного беднягу уже сама. То сверху, то снизу, как постельный босс желал. Однако день на 5-й я заскучала, сидя дома без сплетен, интриг и пакостей. На бывшую работу ход был заказан, там шла холодная война, и я могла пасть ее жертвой. Пришлось искать другие решения проблемы. Позвонив Жанне, узнала про вакантные должности медсестер в платной поликлинике, где теперь она работала. Съездила туда на собеседование и внезапно прониклась. Медсестрички все молодые, работают по 3 в смену, да и сама больница оказалась большой. Обсудить, что и кого в таком месте, всегда найдется. К тому же, что немаловажно, зарплата выгодно отличалась от той, что была в обычной городской больнице. А принимали меня на место девушки, уходящей в декрет. Внимание, через 3 недели. В общем, я решила, что это судьба. Передала через Макса заявление об увольнении, забрала на остатки сбережений свою машинку из ремонта и принялась ждать встречи с Карибским морем. За несколько дней до Нового года в гости пришел Эскин. Часы показывали 4:30, когда я открыла дверь и обнаружила на пороге своего заклятого друга. А ведь в последнее время, насколько я знала, Аполлоша не мог уйти раньше 8, а то и 9 вечера. Сегодня он смог нарушить правила. Это был хороший знак, и я искренне обрадовалась. «Все получилось? Мы победили?» — спросила у него вместо приветствия. «Сначала напои меня, злыдня, накорми, а потом уж...» — проговорил Даня, еле шевеля языком. «Устал, как ишак, веришь?» «Верю. У меня ощущение, что вы там все вместе кирпичи целыми днями на гору таскаете. Ты вот тоже осунулся совсем, похудел. Даже кудряшки как-то грустно висят. Надо к родителям на шашлыки, на недельку вас всех». «Вот это дело!» — вымученно улыбнулся Эскин. «Обосновавшись на кухне, мы накрыли пир по-студенчески. Бедно, быстро, но вкусно. Перекусили и, наконец, перешли к делу». «Ну?» — лаконично спросила я. «Что у тебя с твоим Гуриным?» «Во!» Не выдержав, Эскин подался вперед и потянул за золотую цепочку на шее, вытаскивая ее из-под ворота рубашки. Я ж дыхание затаила, изнемогая от любопытства. И не зря, надо сказать. Там нашлось кольцо. Тоже золотое, красивое. «Это оно», — гордо сказал Данила. То самое, что Гарик в Инстаграм размещал. Он купил его для меня. Я бы решил, что обманывает, но размер... Видишь? Эскин примерил кольцо на палец, полюбовался, снял и спрятал под рубашку, любовно похлопывая сверху. Вот это да! Я подперла щеку рукой и злорадно хихикнула. Представляю лицо той Маши, когда она узнала, что не для нее. Она уже наверняка губу раскатала. Так и было. Данила просто сиял от гордости и счастья. Гарик ее быстро на место поставил. Напомнил, что весь спектакль для его родителей, и не больше. Так что она обиженно укатила с другим. А еще знаешь что, Кир? Я тебе благодарен буду по гроб жизни. За что? За кого, а не за что? Он улыбнулся совсем по-мальчишески. За твоих родителей. Они так спокойно приняли меня, а потом и Гарика, что он задумался. Кто? Гурин мой. Данила снова неосознанно потер то место, где под рубашкой висело кольцо. Он решил, раз твои мама и папа могут понять и принять то, что между нами, то, возможно, и его. Они же из одного поколения мыслят примерно одинаково. Хотя тут спорно все. Я вот теперь боюсь, а он настаивает на поездке в Италию. Сразу после вас. Соколова здесь одного оставлять нельзя, ему присмотр нужен. Он та еще птица-падальщик. То есть мы вернемся из путешествия, и вы отправитесь к его родным? Я округлила глаза. Ты герой. Я вот до сих пор боюсь знакомиться с мамой Макса. Она Маринку ни во что не ставила, даже когда уже все узнали про скорую свадьбу. И соседям говорила, что он одинокий, постоянно пытаясь найти нормальную невестку. Страшно. Так то Маринка. Ее даже родной папик всерьез не воспринимает, подкладывая под нужных людей. Та еще чудо-семейка. Хотя теперь мы все делаем вид, что ладим. А насчет мамы Макса? Зря ты тянешь. Это как с пластырем. Надо рвануть на себя. В твоем случае. У нас с Гариком все сложнее. Я верю в одно. Подавшись вперед, взяла Данилу за руку и честно сказала, глядя в глаза. Если они хоть немного разбираются в людях, то полюбят тебя всем сердцем, потому что ты замечательный, и их сын с тобой счастлив. Все будет хорошо. Звучит как установка на будущее. Так и есть. Улыбнувшись, подмигнула своему златокудрому другу. Этот мир принадлежит тем, кто умеет вовремя поднять руку, резко опустить ее вниз и громко высказать свою четкую позицию. А если рука устала и дрожит от неуверенности, тогда махни второй. У тебя же их две?